Мы, наконец, выехали из города и помчались через пригород. Несколько минут, и я свернул налево, в сторону маленькой деревеньки. «Странное местечко», — заметил я. «До сих пор мне казалось, что деревни в Угуланде выглядят побогаче. Там всегда такие симпатичные домики, сам бы в таком жил, а тут какие-то убогие халупы». «Это неудивительно. Деревня-то пустая. Здесь никто не живет с начала смутных времен». «Да? А почему ее не отстроили заново?» «Зачем? Земли, хвала магистрам, и так всем хватает. Никто не станет без особой нужды селиться на месте, с которым однажды уже случилась беда». «Логично», — вздохнул я. «Выходит, наш великий поэт Баки Бугвин поселился в очень глухом и безлюдном месте, да?» «Разумеется. Любой в его ситуации постарался бы сделать то же самое. В людном месте ему делать нечего. Наверное, нам нужно ехать по этой узкой тропинке». «Не могу сказать, что она пригодна для езды на мобилере, но ничего лучшего я все равно не вижу. Значит, попробуем». И мы попробовали. Поначалу получалось, но несколько минут спустя колеса мобилера окончательно увязли в густой траве. Когда ехать дальше стало совершенно невозможно, я остановился, и мы пошли пешком. Шурф снял защитные рукавицы. Я с нескрываемым удовольствием покосился на его смертоносные ладони. «Ты бы, наверное, здорово удивился, если бы узнал, как меня успокаивает это зрелище», — улыбнулся я. «Я имею в виду твои руки». «С чего бы мне удивляться? Они меня самого успокаивают. Кажется, слева от нас за деревьями виднеется какое-то строение. Если мне не изменяет память, дом Баки Бугвина должен быть совсем рядом, верно?» «Если, конечно, мы с самого начала ехали по нужной тропинке». Найти дом действительно оказалось легче легкого. Мертвец нас не обманул. Этот Баки Бугвин не слишком-то старался спрятать свое жилище. Видимо, он действительно никого не боялся. «Не забывай, что тебе полагается идти следом за мной, а не рядом», — напомнил Лонли Локли. «Не забуду. А если он нападет сзади? Хороши мы с тобой будем». «Не говори ерунду, Макс. Меня не так уж легко застать врасплох. Честно говоря, это практически невозможно. А знаешь, он ведь здесь не один». «Очередной вассал привез сэру Бугвину завтрак из человеченки», — мрачно усмехнулся я. «Интересно, нас пригласят за стол? Законы гостеприимства и все такое?» «Нет, Макс, все не так просто. Этот второй не человек. Я пока не знаю, кто он, но не человек. Так что соберись, будь осторожен». Лонли Локли выглядел довольно встревоженным, насколько это вообще возможно. Мы вошли в большой одноэтажный дом. Там было пусто и тихо, слишком тихо для человеческого жилья. «Здесь никого нет, да?» — шепотом спросил я. «Они внизу», — коротко пояснил Шурф. «В подвале. Я чувствую их у себя под ногами». «В подвале, значит», — вздохнул я. «Как романтично». Мы спустились по узенькой лестнице. Никаких осветительных приборов здесь не было, но мои глаза уже давно стали глазами у гуланца. Я прекрасно вижу в темноте, хотя всякий раз ужасно удивляюсь по этому поводу. «Еще ниже», — объявил Шурф. И мы пошли еще ниже, по еще более узкой и ненадежной лесенке. Я мертвой хваткой вцепился в перила и не переставал проклинать сэра Джуфина Халли с его философскими рассуждениями касательно падений с лестницы и прочих роковых бытовых травм. Впрочем, с лестницы я так и не свалился. Можно сказать, повезло. Я так сосредоточился на узеньких ненадежных ступеньках, что совершенно не заметил опасности. Яркий белый свет ослепил меня, я успел увидеть, как взмывает вверх левая рука Лонли Локли, и на всякий случай присел на корточки, изготовившись к худшему. К тому моменту, когда я наконец сообразил, что на моих глазах вершится великая битва, достойная героев древности, все уже было закончено. Шурф опустил руку, а кучка серебристого пепла осела на пол в том месте, где только что стоял Баки Бугвин. «Уже все?» — обрадовался я. «Так быстро?» «Как всегда», — пожал плечами Шурф. «Но это еще не все. С Баки Бугвином покончено. Но есть еще и второй». «Который не человек. Думаешь, с ним будут проблемы?» «Там увидим. Для начала нам нужно его найти. А еще лучше заставить прийти сюда. Будь наготове. Я сейчас его позову». Сияющие руки Лонли Локли заплясали в темноте, вычерчивая замысловатые узоры. Белый огненный след на время рассеивал тьму, а потом угасал, оставляя бархатные шрамы на изнанке моих век. Ритуал заворожил меня еще немного, и я бы подчинился этому гипнотическому ритму. Магистры знают, что бы я мог натворить в состоянии транса, но у меня, по счастью, хватило самообладания вовремя отвернуться. «Он не придет», — разочарованно сообщил Лонли Локли. «Мне удалось заворожить разве что тебя. Да и то не слишком успешно. Придется отправиться на его поиски, Макс». Не самая заманчивая перспектива бродить по этому подвалу, но я не вижу другого решения». «Пошли», — согласился я. «А что это за существо, ты не догадываешься?» «Нечто мне незнакомое. Возможно, даже не слишком опасное, но совершенно неизвестное. Там увидим». И тут мое второе сердце, происхождение которого было до сих пор не вполне понятно мне самому, настойчиво стукнулось о ребра. «Ого!» – охнул я. «Погоди-ка, Шурф, сейчас я». Неожиданно теплая волна чужих ощущений накрыла меня, и на несколько минут я перестал быть самим собой. Ну, разве что в самом дальнем уголке сознания поначалу попискивали от ужаса жалкие остатки меня. Им, остаткам, было чертовски страшно. Они не хотели никаких чудес, мечтали о возможности удрать домой, запереться в спальне, укрыться с головой одеялом и никогда больше не покидать безопасное убежище. Но их слабенький голосок было очень легко игнорировать, что я и сделал. И окончательно растворился в ином, незнакомом доселе сознании. Заблудился в трех потусторонних соснах, потерялся, утратил себя и был погребен в недрах чужой шкуры. А потом все стало на свои места, быстро и легко. Пожалуй, подозрительно легко, но я был доволен. Покосился на невозмутимую физиономию Лонли Локли и с облегчением рассмеялся. Теперь мне все было ясно. Абсолютно все. «Что такое?» – озабоченно спросил Шурф. «Что тебя так насмешило?» «Этот второй, как ты выразился, совершенно безобидное существо», – объяснил я. «Это просто зверек. Какой-то волшебный зверек, во всяком случае, не из этого мира. Я еще не знаю, как он выглядит, но ему немножко страшно. Очень одиноко, и он хочет, чтобы его погладили». «Погладили? Ты уверен, что он хочет именно этого?» – уточнил Шурф. «Ладно, погладим. Но где он?» «Где-то близко. Я больше не чувствую направления, придется нам его поискать». Наши блуждания в темноте оказались хаотическими, но были подчинены какой-то непонятной мне системе, изобретенной Шурфом Лонли Локли. Траектория его передвижения больше всего напоминала манеру шахматного коня. Несколько шагов вперед, шаг в сторону и снова вперед. Я недоумевал, но вопросов не задавал. Шурфу, небось, виднее. Примерно через полчаса мы нашли то, что искали. Из дальнего угла маленькой комнатки с низким сводчатым потолком на нас испуганно смотрело странное светящееся существо. Оно хотело кушать и к маме, особенно к маме. Мне не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы разобраться в его простых чувствах. Вот только боюсь, что никакой мамы у него не было. Никогда. Не повезло малышу. Осторожно ступая по неровному земляному полу, спотыкаясь обо что-то твердое, к счастью, я только потом понял, что это были человеческие кости, я направился к существу. «Макс, куда ты?» – сурово спросил Шурф. «Он совершенно безопасен», – поспешно сказал я. «Не убивай его, ладно? По-моему, очень симпатичная зверушка». «Ты уверен?» – недоверчиво спросил мой коллега. «Ага. Я уже стоял рядом с этим странным сияющим существом и с любопытством его разглядывал. Ты очень удивишься, Шурф, но это бычок, вернее, теленок, честное слово». Теленок попытался лизнуть мою руку сияющим полупрозрачным языком. У него ничего не получилось. Мы были сотканы из разного материала. Я-то обычный человек, из костей, мяса и кожи, а он нежный и тягучий, как желе, оказался чем-то вроде сгущенного, но все еще не обросшего плотью призрака. «Бычок, говоришь?» Шурф изумленно покачал головой. «Ну, тогда мне все ясно. Счастье, что он еще маленький. Если бы мы пришли сюда несколькими годами позже...» «Что тебе ясно?» – удивился я. Впрочем, больше всего меня сейчас занимала возможность погладить туманную спинку теленка. Ощущения были странные. Прикосновения, но не к плоти. Больше всего это напоминало зыбкую струю теплого воздуха, хотя было там и еще что-то совершенно незнакомое. «Это лунный бык, Макс», — объяснил Лонли Локли. «Настоящий лунный бык. Вернее, лунный теленок, на наше с тобой счастье. Существо из легенды. Легенда гласит, что он рождается из лунного света. Его кормят сердцами лучших из лучших. Теперь я понимаю, что под лучшими из лучших подразумевались потомки клана лунных быков. И когда-нибудь это создание обретет настоящую плоть. Легенда говорит, что после этого мир должен рухнуть. Нет существа более опасного для равновесия мира, чем настоящий лунный бык. Так что мне все-таки придется его убить. Ты же не собираешься откармливать его сердцами лучших из лучших? Или я ошибаюсь?» «Делать мне больше нечего», — фыркнул я. «Этот мир меня вполне устраивает, и вовсе незачем ему рушиться. Знаешь, Теперь я верю, что этот Баки Бугвин был хорошим поэтом. Всякий настоящий поэт в глубине души мечтает собственноручно устроить апокалипсис. Подожди, не торопи меня, ладно? Я хочу разобраться». «Разбирайся», — согласился Лонли Локли. «А я пока сообщу о нашей находке сэру Джуфину». «Ох, Шурф, как же хорошо, что ты рядом», — вздохнул я. «Интересно, через сколько часов я бы додумался до того же самого?» Потом я снова погладил нашу находку. Бычок тихо фыркнул и доверчиво потерся призрачным носом о мою мантию смерти. И тут меня осенило. Ему же просто нужно вернуться домой, как и всякому малышу, заблудившемуся в чужом мире. Я не стал обдумывать эту идею, а просто прищелкнул пальцами левой руки. Мой смертный шар тут же растворился в сияющем теле невероятного зверька. Я был готов поклясться, что ему это здорово понравилось. Теленок, разумеется, не заговорил, но уставился на меня внимательно и серьезно. Он явно ждал инструкций. «Ты должен вернуться туда, откуда пришел», — сказал я ему. «Думаю, что твой дом на Луне, но тебе, конечно, виднее. Одним словом, в нашем мире тебе делать нечего, а дома будет хорошо. Так что вперед, малыш!» Бычок начал стремительно уменьшаться. Через несколько секунд перед нашими взорами мерцало крошечное сияющее создание. Его формы были совершенны, и только теперь я понял, что сходство с быком не так уж и велико. Просто на других зверей это существо походило еще меньше. «Передай Джуфину, что я отправил лунного быка туда, где ему положено находиться», — гордо сказал я, направляясь к лестнице. «Скажи ему, что я гений, а то ведь сам не догадается». Мне ужасно хотелось наверх, на свежий воздух. Теперь, когда симпатичное светящееся существо исчезло, я вдруг понял, что не могу оставаться в этом грешном подвале ни минуты дольше. Дело кончилось тем, что я все-таки подскользнулся на лестнице, но шею, хвала магистра, мне свернул, просто ушиб коленку. Описать не могу, с каким колоссальным облегчением я ржал, сидя на земляном полу, пока Лонли Локли не протянул мне свою смертоносную ручищу, уже предусмотрительно упакованную в защитную рукавицу. Мне показалось, что он лукаво улыбается одним уголком рта, но я не настолько хорошо вижу в темноте, чтобы говорить наверняка. Всю обратную дорогу я трещал без умолку. В основном мой монолог был посвящен поэтам вообще и безумному Баки Бугвину с его мечтой об апокалипсисе в частности. Как Шурф все это выдержал, понятия не имею. Наверное, он все-таки святой. «Все хорошо, что хорошо кончается». Сэр Джуфин Халли помахал нам из окна своего кабинета. «Заходите скорей». В кабинете нас ждал очередной поднос из обжоры Бунбы. «Славно», — улыбнулся я. «Камра, пирог и никакой человечины». «А почему ты так уверен?» — ехидно спросил Джуфин. «Нет, далась же тебе эта человечина». «Насчет человечины вы мне вот что объясните», – нахально потребовал я, откусив такой огромный кусок пирога, что он не помещался у меня во рту. «Этот ваш Баки Бугвин, он что, действительно кормил теленка сердцами потомков клана лунных быков? Интересно, как это у него получалось? Я ведь и погладить толком не смог этого зверька. Он же не настоящий, вернее, нематериальный». «Ну, нельзя же мыслить так прямолинейно», – вздохнул Джуфин. «Легенда она на то и легенда, чтобы приукрашивать действительность. Разумеется, их сердца он съедал сам». Это давало ему совершенно особую силу, без которой его предприятие не могло бы даже начаться. А теленку доставались сердца их теней, вроде того, которое я добыл для тебя. Между прочим, именно поэтому между вами возникла столь сильная взаимная симпатия. В общем, это очень сложно, мальчик. Ты уверен, что я должен продолжать объяснение? В мире есть много вещей, рассказать о которых почти невозможно. Любые формулировки покажутся туманными и неопределенными. С этим просто нужно смириться». «Ладно, будем считать, что я смирился». «Но снимите камень с моего сердца, Джуфин. Я правильно сделал, когда велел этому бычку убираться домой? Или нужно было его убить?» «Ты сам прекрасно знаешь, что все сделал правильно», – улыбнулся Джуфин. «И в любом случае, просить моего совета нужно было прежде, чем ты начал действовать, а не задним числом. Так, знаешь ли, практичнее». Шурф Лонли Локли поставил на стол кружку и вопросительно посмотрел на шефа. «Сэр Джуфин, боюсь, что я так и не сумел до конца разобраться в этом деле. Что касается Баки Бугвина и этого странного существа лунного теленка, тут все более-менее ясно. По крайней мере, для того, чтобы объяснить себе эту часть истории, мне вполне хватает знаний, почерпнутых из книг. Но этот мертвый человек, его слуга, в чьем доме мы с Максом побывали на рассвете, неужели он тоже был посвящен в тайну? Он не слишком-то похож на посвященного». «Сейчас расскажу», – заулыбался Джуфин. «Мы весьма обстоятельно побеседовали, прежде чем я позволил ему почить с миром. Кстати, беднягу звали Чун Матлата, если это хоть кому-нибудь интересно. Их было полдюжины ребят. Веселая компания бывших студентов, у которых не хватило ума найти себе приличную службу. Баки Бугвин познакомился с ними лет 40 назад в каком-то загородном трактире и нанял на работу. Платил он по-царски. Работа была несложная. Разгуливать по Ехо в очках. который смастерил для них баки, и разыскивать людей, чьи лица кажутся светящимися, если смотреть на них через стекла очков. А потом, дождавшись полнолуния, увозить их на кухню к хитрецу Баки Бугвину. Благо, в полнолуние эти бедняги готовы согласиться на любое предложение. Даже самое экстравагантное. «Ох, а как же все остальные?» – встревожился я. «Их же надо найти». «Разумеется, надо. Я уже послал Мелифара. Думаю, это самое простое поручение из всех, что ему доводилось выполнять. Господин Матлата сообщил мне адреса своих коллег и подробно описал их приметы. А драчуны из ребят понятно какие. Наш Мелифара даже лаухи не замарает». «Но я по-прежнему не понимаю, почему в подвале дома этого господина Матлаты было столько человеческих костей?» – настойчиво сказал Шурф. «Ох, а это отдельная история. Специально для сэра Макса. Сказка о неумеренном пожирании человеческого мяса. Настоящий гимн сочетанию человеческого невежества с нечеловеческими амбициями. Этот идиот, я имею в виду Матлату, каким-то образом узнал, как Баки Бугвин поступает со своими пленниками. И решил, что он сам тоже не лыком шит. Так что Матлата начал прикарманивать часть добычи. То есть иногда он отвозил этих бедняк не в подвалы Баки Бугвина, а на левобережье, в дом своих покойных родителей, где, на его счастье, был роскошный подвал». «И что?» – с отвращением спросил я. «А ничего. Этот болван думал, что достаточно просто обожраться человеческим мясом да икоты, и тогда сила сама его найдет. Ни о каких обрядах и заклинаниях он и представления не имел». «Чему его только в школе учили?» – проворчал я. Сэр Джуфин выглядел очень довольным. «Самое интересное в этой истории – ваш лунный теленок. Настоящая ожившая легенда. Нужно действительно быть поэтом, чтобы не только поверить в подобную ерунду, но и заставить ее стать реальностью. Ну и очки, конечно. Для того, чтобы их изготовить, недостаточно быть просто хорошим колдуном. Знаете, как Баки Бугвин добился такого эффекта? Он отливал стекла в полнолуние. Под открытым небом, конечно. Чтобы в сплав попал лунный свет. Только человек с незаурядным воображением может всерьез заниматься подобной чепухой и добиться успеха. Этот мир много потерял со смертью Баки. Но я доволен, что ты убил его, Шурф. Такой парень вполне мог растрогать стены Холоми своими стихами. От него всего можно ожидать». «А его старые стихи, ну, те, из-за которых его выперли из Ордена Потаенной Травы, они сохранились?» – спросил я. «Ну что ты, Макс. Их сожгли по приказу великого магистра Хонны. И, между прочим, правильно сделали. Но некоторые ценители до сих пор помнят их наизусть. Так что у тебя есть шанс. Хочешь домой?» «Пожалуй», – улыбнулся я, – «если вы не помните ни одной строчки». «Я? Грешный магистр. Макс, хорошего же ты обо мне мнения. Засорять голову всякой ерундой. Делать мне больше нечего. Кроме того, ни один идиот не станет читать хорошие стихи в моем рабочем кабинете. Не та обстановка. Вот приходи ко мне в гости как-нибудь вечерком. Может быть, я что-нибудь вспомню». «Я так и знал. Вы помните их все до последней строчки, Джуфин». «Ну, положим, не до последней строчки. Это уж точно. Ступайте отдыхать, ребята. Мир от разрушения вы уже спасли. На сегодня с вас вполне достаточно». «Спасибо, сэр», – вежливо сказал Лонли Локли. «Я давно собирался зайти в библиотеку Королевского университета. Они обещали отложить для меня одну редкую книгу». «Вот и лови свою удачу, парень», – подмигнул ему Джуфин. «Что касается сэра Макса, он наверняка пойдет в трактир. Уж я-то его знаю». «Твоя редкая книга подождет тебя еще час, Шурф?» – спросил я. «В том трактире, куда я собрался, варят лучшую камру въеха. Да ты и сам это знаешь». «Это приглашение?» – церемонно уточнил Лонли Локли. «А как ты думаешь?» «Насколько мне известно, библиотекарь не уходит до заката, поэтому я с благодарностью принимаю твое предложение». Шурф даже слегка поклонился. «Когда-нибудь его манеры сведут меня в могилу». «Джуфин, а вы-то сами не хотите составить нам компанию?» – спросил я, уже стоя в дверях. «Очень хочу, но не могу, поскольку сейчас заявится Мелифара, приведет сюда толпу начинающих каннибалов, и все начнется сначала», – вздохнул шеф. «Так что хорошего дня, господа». Уже сидя в мобилере, я послал зов Меломоре. «Боюсь, теперь тебе все-таки придется помириться с Кимой», – виновато сказал я. «Дело сделано, а со мной так ничего и не случилось. Я честно старался нарваться на неприятности, но, увы, не вышло». «Не беда», – ответила Меломоре. «Помирюсь. Если уж дала зарок, значит, придется. Все равно Киму не переделаешь. Пригласишь меня как-нибудь в Джуфинову дюжину, и будем в расчете». Считай, что уже пригласил. Мохи, небось, решит, что я главный столичный ловелас и распутник, и побьет меня какой-нибудь туланской поварешкой. Всю жизнь мечтал заработать такую репутацию, но до сих пор как-то не получалось. Завтрашний вечер тебя устроит? Устроит, если ничего не случится. Что маловероятно, поскольку со мной вечно что-нибудь случается. Тем не менее, до завтра. До завтра, так до завтра, согласилась Миламоре. Макс, ты, вероятно, полагаешь, что мы уже едем? С убийственной иронией спросил Лонли Локли. Имей в виду, что это не так. Ну, положим, это легко исправить, улыбнулся я. Дурное дело нехитрое. Трактир Армстронг и Элла был уже открыт. А я-то, дурак, поверил, что Техи будет спать чуть ли не до вечера. И даже зов ей не посылал, чтобы не будить зря. Сама Техи клевала носом за стойкой в обнимку с пушистым Армстронгом. Но, увидев нас с Шурфом, сразу же оживилась. «Я сделала удивительное открытие, господа», – тараторила она, склонившись над крошечной жаровней. «Если человек не может заснуть лежа, он должен попробовать сделать это сидя. Результаты просто ошеломительные. Правда, меня пытался разбудить один молодой человек. Этот твой смешной журналист, Макс. Он жаждал общения, но я отделалась от него кувшином крепкого лоскового аша. Да он до сих пор здесь сидит. И Элла там же». «А где еще быть?» – усмехнулся я. «Это же ее любимчик. Анде, ты там еще жив?» Я подошел к его столику и с изумлением уставился на совершенно пустой кувшин. «Ты уже все выпил, душа моя, и не лопнул, а ведь еще и полудня нет». Анде уставился на меня своими прекрасными миндалевидными глазами. В данный момент они были совершенно стеклянными. «Одна капля солнца, другая луна, два глаза на дне чаши. Стригу я нити засохших струй и тку свое хрупкое счастье», – забормотал он, ритмически покачивая тяжелевшей головой. «Что?» – содрогнулся я. «Стихи? Еще один поэт? Какой ужас! Пиши прозу, Анде, друг мой, у тебя это отлично получается, а поэзия чревата апокалиптическими настроениями, я только что в этом убедился». «Вы не впилили!» – Анде скорбно клюнул носом. «А я-то думал, что вы впилите! Хочу в Ташел! Там тепло и там любят поэтов!» «Это очень хорошие стихи!» – неожиданно вмешался Лонли Локли. «Я никогда не предполагал, что вы так талантливый молодой человек». «Все равно я хочу в Ташер!» Анде явно заклинило. «Если вы хотите в Ташер, вам следует туда поехать», – посоветовал Лонли Локли. «Это весьма любопытное место, а дорожные впечатления могут весьма благоприятно сказаться на развитии вашего таланта». Я улыбнулся Техи. Она тут же ответила понимающей улыбкой и отразила мою быстрее, чем зеркало. «Завтра я поведу к Мохе леди Миламори, милая», — шепнул я ей. «Да? И что из этого следует?» «То, что тебя я поведу туда сегодня. Надеюсь, сегодня Мохе покажет тебе, почем фунт лиха, так что плакал твой бизнес». «Ты ужасный человек», — вздохнула Техи. «Надо будет как-нибудь на досуге снова тебя отравить». Она тихонько толкнула меня локтем и показала на столик у окна. Шурф Лонли Локли сидел рядом с Анде. «Вы впиливаете! Стригу я нити засохших струй!» Картаво восклицал Анде. «Не просто пью, а стригу нити засохших струй. Вы действительно впиливаете?» «Да, думаю, что я впиливаю», — важно подтвердил Лонли Локли.